Глава 22. С самого детства 78-летний Ратланд Гаррисон знал, что ему было суждено стать священником. В 1947 году, вдохновленный неограниченными возможностями телевидения, он убедил нью-йоркскую телестанцию «Дюмон» предоставить ему утреннее время по воскресеньям для часовой передачи «Церковь в эфире». С тех пор он неизменно читал проповеди по телевидению. Теперь у него начало сдавать сердце, и врач настоятельно рекомендовал ему уйти на пенсию. «Того, что сделали вы, преподобный Гаррисон, хватило бы на дюжину человек», — сказал он. «Благодаря вашим усилиям построены религиозные колледж, больницы, лечебницы, дома престарелых. Пришло время подумать и о себе». Гаррисону было известно лучше других, как огромные средства, которые могли бы быть потрачены на добрые дела, частенько оседали в бездонных карманах нечестивцев, и он вовсе не собирался отдавать свою церковь в руки таких людей. К тому же Гаррисон понимал, что сам характер этой телевизионной службы требовал от проповедника умения не только зажечь и повести верующих за собой, но и с чувством страстно прочесть проповедь. «Нам нужно подобрать человека, не лишенного артистизма, но не актера», — объяснял Гаррисон на собрании Совета Церкви в эфире. Тем не менее, в конце октября, после того, как преподобный Бобби Хокинс в третий раз выступил в передаче, совет проголосовал за предоставление кафедры ему. Гаррисон имел право налагать вето на решение совета. «Я не уверен в этом человеке», — сердито сказал он членам совета. «Что-то настораживает меня в нем. Не следует торопиться с решением». «В нем есть что-то от мессии», — возразил один из собравшихся. «Сам Спаситель предостерегал нас от лжепророков». Глядя на сдержанные, но несколько раздраженные лица окружавших его людей, Ратланд Гаррисон понял, что все они уверены в том, что его возражения были связаны с нежеланием уходить. Он поднялся. «Поступайте, как хотите», — сказал он. «Я иду домой». В ту же ночь преподобный Ратланд Гаррисон умер во сне.